Петр. Этот человек известен всему миру под тремя именами. Симон, грецизированное еврейское имя Симеон, означающее «слушающий» или «услышанный». Кифа, арамейское, и Петр, греческое, означающее «камень». Родом Симон Кифа Петр был из Вифсаиды, был женат, имел свой дом в Капернауме, занимался рыболовством, а его товарищами были Иаков и Иоанн, сыновья Завидеевы, Луки 5:10. Но прибыльное и свободное занятие его не удовлетворяло. Душа жаждала чего-то большего. С братом Андреем и Иоанном, сыном Завидеевым, одно время он оказался в числе учеников Иоанна Крестителя. Хотя до сих пор точно не установлено, где находилась Вифавара, то есть то место, где проповедовал и совершал свое служение Иоанн Креститель, одно остается несомненным, что это было где-то в Иудее при Иордане, и, как само название свидетельствует, где-то при переходе через реку Иордан. Бет-Абара означает «дом перехода». Чтобы попасть туда из Капернаума, нужно было идти 2-3 дня. В один прекрасный день Иоанн Креститель указал своим ученикам на идущего человека и сказал: «Вот Агнец Божий». Андрей и другой из учеников Иоанна Крестителя, предполагая, что Иоанн, сын Завидеев, пошли за незнакомцев. Провели с ним в общении остаток того дня. На следующий день Андрей поспешил отыскать своего брата Симона, которому сообщил: «Мы нашли Мессию», и уговорил его прийти к Иисусу. Как только Иисус увидел Симона, то назвал его по имени и дал ему новое имя, говоря: «Ты Симон, сын Ионин», по другим версиям, «сын Иоаннов». «Ты наречешься Кифа», что значит «камень» Иоанна 1:40-42. Апостол Павел в своих посланиях называет этого ученика Христова и Кифой, и Петром, потому что позже Господь Иисус назвал Симона Петром, Матфея 16:18. Андрей привел Симона к Иисусу, а Иисус сделал из Симона Петра. Но это совершилось не сразу, а в продолжении нескольких лет. Симон Кифа Петр был в числе первых учеников Иисуса, которые были с ним на браке в Кане Галилейской, видели его чудеса в Иерусалиме, возвратились вместе с ним через Самарию в Галилею и разошлись по своим домам и к своим занятиям. Однажды Иисус шел на берегу Галилейского озера. Андрей и Петр закидывали в озеро свои сети для лова риб. Иисус сказал им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Матфея 4:18-20. Они тотчас оставили свои сети и последовали за ним. Как долго следовали, не знаем. Но потом возвратились временно или постоянно к рыбной ловле. В одно утро Иисус, окруженный толпою, пришел на берег Галилейского озера, вошел к Симону в лодку и попросил его отплыть немного от берега, чтобы Иисусу было удобнее говорить и учить народ. Для стоявших на покатом берегу Иисус в лодке был хорошо виден, и речь его доходила до всех. Когда Иисус закончил учить народ, он обратился к Симону с предложением: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова, как опытный рыбак». Симон возразил: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Он не сказал, но подумал: «А теперь это совершенно напрасный труд». Однако сдержался и снисходительно добавил: «Но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. Симон и Андрей дали знать Иакову и Иоанну, чтобы те поспешили на помощь. Рыбы оказалось столько, что наполнили ею обе лодки. Это чудо показало Симону Петру его недостаточную почтительность к Иисусу. В сознании своей вины он припал к ногам Иисуса с просьбой: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Иисус укорил его, говоря: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». От Луки 5:1-11. Греческое слово «зогрео», переведенное словом «ловить», имеет два особенных значения, а именно ловить для выращивания в пруде и возвращать к жизни, оживлять. Оба эти понятия сливаются в апостольском служении приобретения или привлечения людей для Царствия Божия. Вскоре после этого Иисус провел ночь в молитве, а утром из большого числа учеников призвал к себе 12, которых назвал апостолами, то есть полномочными посланниками. Евангелист Матфей, вспоминая об этом, так написал. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петр, и Андрей, брат его, и Яков Завидеев, и Иоанн, брат его. Простой галилейский рыбак оказался на первом месте среди 12 апостолов, избранных Господом Иисусом. Находясь при Иисусе, Петр удостоился быть свидетелем очень важных явлений. Он с Иаковом и Иоанном видели, как Иисус вошел в комнату, где лежала умершая дочь Яира, и приказал ей: «Девица, встань!» Евангелист Лука по профессии врач отмечает: «И возвратился дух ее, и она тотчас встала» от Луки 8:41-42. Петр, Иаков и Иоанн были с Иисусом на горе Преображения. Одни уверяют, что этой горою была гора Фавор, находящаяся при долине Израильской, около 8 километров на восток от Назарета. Другие предполагают, что этой горою была гора Ермон, находящаяся на север от Кесарии Филипповой. Во избежание споров, эту неназванную гору называю горою Преображения, так как и апостолам, и нам важна не местность, а важно событие, которое на ней совершилось. Петр, Иаков и Иоанн были свидетелями явления Царствия Божия в силе, когда они увидели сияющего Иисуса, беседующего с Моисеем и Ильею, а затем услышали из светлого облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте» от Марка 9:1-8. Много лет спустя, объясняя людям служение апостолов, Петр написал: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. 2 Петра 1:16-18. Петр, Иаков и Иоанн были призваны Господом Иисусом прибыть с ним в молитве в Гефсимании. Но когда он молился, они спали. А эта сонливость и привела Петра то к необдуманной смелости защищать Иисуса мечом, то к позорной трусости трижды отречься от него. Как первый из 12, Петр часто говорил от имени всех апостолов. Он спросил Иисуса, относятся ли притчи только к ним или ко всем. Не спросивший Иисуса, ответил, что Иисус даст приношение на храм, спросил Иисуса, до 7 ли раз прощать брату своему. На вопрос Иисуса, не хотят ли и они отойти от него, решительно заявил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Иоанна 6:66-69. Когда богатый юноша отошел с печалью, Петр спросил: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою, что же будет нам?» И получил ответ, что не только они в Его царстве сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, но и всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Матфея 19:27-29. Петр с Иоанном приготовили в Иерусалиме Пасху для Иисуса с его учениками, а умыть ноги участвующим, как было обычно в то время, никто из учеников не брался. Когда же это начал делать сам Иисус, Петр, смущенный за себя и за других, сперва робко сказал: «Господи, Тебе ли умывать ноги мои?» а потом решительно заявил: «Не умоешь ног моих вовек». Когда же Иисус ответил, что если не умоет его, то он не будет иметь с ним части, Петр кинулся в другую крайность, начал просить, чтобы умыл: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Он сознавал, что только омытые Иисусом Христом наследуют жизнь вечную. Аминь.